الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد следующий раздел الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية. Да, آداب الطالب في حياته العلمية. Это пятый раздел. Он посвящен вот этим нормам, которые должны быть у талиба аль-ильм, нормам благопристойности в его вот этой вот жизни на поприще знания. Какие там есть нормы? الرابع والعشرون كبر الهمة في العلم. من سجائر الإسلام التحلي بكبر الهمة مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ لترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. Великое рвение в знании, кибар-уль-химма, или говорят улу-уль-химма, возвышенное устремление, возвышенное рвение, великое рвение, устремленность. Вещь, к сожалению, которой так не хватает многим-многим тулябу-ль-ильм. Говорит автор, рахмаллаху та'аля, к неотъемлемым качествам мусульманина, вообще, то есть качествам, которым обязывает ислам, которые заложены исламом, к неотъемлемым качествам мусульманина относится желание украситься великим рвением, великой устремленностью, кибару льхимма. Это качество является магнитным центром твоей личности. То есть, как бывает магнитное поле, от чего да, исходит. Вот это вот в твоей личности магнитный центр, который контролирует твои органы, то есть твои деяния. Это высокая устремленность твоя, великая устремленность. Великое рвение, вот эта великая устремленность, улу-уль-химма или кибар-уль-химма, привлечет к тебе, если у тебя будет эта вещь. Пусть Аллах Субхана разделит из тех, у кого эта вещь есть. Привлечет к тебе с позволения Аллаха неиссякаемое благо, благодаря чему ты сможешь подняться на ступени совершенства. В жилах твоих потечет кровь доблести, шахама. Благодаря этому качеству ты сможешь мчаться, говорит он, по площади, по поприщу знания и деяния. И люди всегда будут видеть тебя где? Стоящим только у дверей достоинств. То есть у дверей чего-то хорошего, достойных деяний каких-то или качеств. И простирающим будут видеть тебя, простирающим руки только к важным делам. Итак, мы сказали, что это пятый раздел, да, в этой книге. Мы сказали, что здесь какое качество мы проходим, которым должен украситься тарбери, по счету уже. Какое украшение, сокровище, драгоценность, какая по счету? 24-е, да? Кибар-уль-химма филь-ильм. То есть высокая устремленность в знании. То есть он человек такой, что он ставит сразу для себя высокие задачи, великие цели ставит. Он не ограничивается какими-то слабыми целями, он ставит для себя высокие цели. Пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал? Это откуда взято? Взято из хадиса. Уляма, если говорят, говорят на основе довода. Что говорит пророк, алейхиссалату вассалям? «Иза сальтум Аллаха аль-джанна, фас'алюху аль-фирдаус аль-а'ля минха». Если просите у Аллаха рай, то просите райские сады фирдауса, высочайшие сады фирдауса в раю. «Фаинна а'ля аль-джанна, ва аусату аль-джанна». Потому что этот фирдаус – это самая высокая ступень рая и самое лучшее место в раю, а арш – престол Аллаха над ним. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, побуждает к чему? К стремиться к фирдаусу. Не как некоторые люди говорят, ничего там где-нибудь, хватит мне. Нет, должен стремиться к самым высоким степеням. К этому побуждает пророк, алейхиссалату вассалям. Вот так же в знании человек, он должен стремиться, получая знания, к чему? К тому, чтобы овладеть всеми видами знаний религиозного, насколько он может. принести посредством своего знания пользу огромную себе, семье, окружающим, в своей местности, всему миру, всей умме. Вот должно быть его устремление. Получить награду в этом мире, получить награду в вечном мире. Стать имамом, предводителем для богобоязненных. Вот должно быть твое стремление такое, не меньше. Достичь довольства Аллаха Субхана ва Тааля в этом мире, вечном мире. Не ставь для себя какую-то маленькую цель. Ставь для себя великую цель, стремись к великой цели. И не считай, что у тебя мало силы, нет возможностей. Это неправильно так делать. Не считай, что ты не способен какой-то наукой овладеть из религиозных наук. Делай все, что от тебя зависит, чтобы овладеть этим. Иншаллаху тааля, с позволения Аллаха Субхана ва тааля, если у тебя будет искренность, если у тебя будет усердие, овладеешь. Потому что для Аллаха Субхана ва тааля нет ничего невозможного. Он может дать тебе все. И здесь вот такой пример уместен, чтобы понять этот вопрос. Для тулаб аль-ильм очень не хватает понимания этого вопроса для многих. Потому что мы видим очень многих тулаб аль-ильм, у которых очень слабое устремление. Вот я вот чуть-чуть, вот-вот-вот. И больше он ничего не... У него нет стремления помочь, принести пользу всей умме, получить высочайшие степени, стать имамом для богобоязненных. Например, обыкновенная школа. Обыкновенная вот эта государственная школа. Там есть, человек учится, или какой-то университет. Человек там учится. Человек хочет получить оценку какую? Балл. 100 из 100. Такую хочет получить оценку. Самый высший балл хочет получить. И он все для этого делает. Его задача какая? Получить самый высокий балл. И он все для этого делает. Может быть, он самый высокий балл не получит, но получит хотя бы 95 из 100. То есть он в любом случае получит много. Второй человек, который говорит, да достаточно мне просто вот зачет получить, поэтому и все, больше мне ничего не надо поставить, удовлетворительно, мне больше ничего не надо. Такой человек зачастую, он не только зачет не получает, он вообще что? Он проваливается. Поэтому автор говорит, рахмаллаху тааля, из вот этих качеств, которые заложены исламом, важных, это качество, какое украсится кибаруль химма, то есть высоким вот этим вот стремлением, чтобы целью человека, целью талиба аль-ильм было, чтобы были самые высокие степени. Говорит он, это магнитный центр, да, в твоей личности. То есть вот эта вещь, она тебя будет побуждать тому, чтобы делать все самое хорошее, самые высокие деяния, самое сильное старание проявлять на поприще, знания. И говорит он, вот эта вещь, кибаруль химма, то есть великая устремленность, она к тебе привлечет столько блага, которое вообще гайр мадждус, то есть непрерывные блага, непрекращающиеся блага, позволит тебе подняться на самые высокие ступени совершенства и заставит течь по твоим жилам какую кровь, да, мущагама, кровь доблести. Что это значит? Что значит кровь доблести? То есть ты будешь такой человек, который... у которого рвение, у которого пыл, который не останавливается, который постоянно трудится, который делает все, что от него зависит, вот на этом поприще знания, на поприще деяния. И заставит тебя что? Где находиться? У дверей всего хорошего. Где есть что-то благое, достойное, ты там находишься. Ты занимаешься чем? Протягиваешь свои руки к чему? Только к чему-то, что полезно. Каким-то великим делам, а каким-то... низменным, каким-то бесполезным вещам ты свои руки не протягиваешь. Это очень важно, чтобы у человека, когда он получает знания, вот каждый из вас, альхамдулилля, получаете знания. Но задайтесь вопросом, а вы себе цель поставили или нет? То есть у талиба аль-ильм у него должна быть цель. Не просто вот я время провожу, почему учишься? Ну, учусь, все учатся, я учусь, тоже сижу. Просто время провожу. Нет, должна быть у него гимма. И мы сказали, что одно из стремлений, которое должно быть у него, это что? Стать предводителем для мусульман. Не значит, что он хочет лидерства, не значит, что он хочет власть, не значит, что он хочет, что какой-то авторитет среди людей, чтобы люди на него показывали пальцами и уважали, и выходили за ним. Нет. Он хочет от себя устранить джагль, и он хочет ради Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы возвысилось слово Аллаха Субхану ва Тааля, и рабы Аллаха поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля на основе его шариата, повести людей к Аллаху Субхану ва Тааля. И ты должен эту цель себе поставить и к этой цели стремиться шаг за шагом. И потом, иншаллаху тааля, наступит такой момент, когда ты достигнешь, иншаллаху тааля, вот это просим Аллаха субхану тааля сделать нас таковыми, что ты станешь тем человеком, который связывает людей с шариатом, с Аллахом субхану тааля. То есть рабы Аллаха субхану тааля, Аллах сделает так, что Они нуждаются в тебе. Почему? Потому что ты связующее звено между ними и Господом. Ты обучаешь их шариату Аллаха Субхана ва Тааля. И это самая высокая ступень, которая может быть. Потому что это наследники пророков, такие люди. Потому что выше этой категории уже нет. Вы просто не понимаете, какую честь оказал вам Аллах Субхана ва Тааля. Потому что выше этого положения не существует положения. И не дай вам Аллах отвернуться от этой милости Аллаха и устремиться к чему-то другому. Будь то бизнес или еще что-то. Оставить талибуль-ильм, поиск религиозного знания, и отвернуться от этого. Потому что нельзя заменять то, что дал Аллах из благого, тем, что ниже, как сделали сыны Исраиля. Когда Аллах Субхану Таля дал и манну, и дал им перепелов, а они сказали: нет, дай нам чеснок, дай нам лук, дай нам чечевицу, дай нам огурцы. И Аллах Субхану Таля сказал: Мусис, скажи им, идите в любой город, в любое село, спуститесь, там это есть у всех. А вам Аллах Субхану Таля дал манну и солю. И тоже не дай нам Аллах оказаться неблагодарным Аллах Субхану Таля. Еще Ибн Базу спросили, почему некоторые Тулябу аль-Ильм вот так вот оставляют поиск религиозного знания, что случается. И он сказал: либо они были неблагодарны Аллаху Субхану ва Тааля за эту милость, которую он им оказал, либо они не просили Аллаха Субхану ва Тааля, вторая причина, не просили Аллаха укрепить их на этом пути, защитить их от нафса и от шайтана. Если ты достигнешь этого уровня, ты будешь сам стремиться к тому, чтобы выполнять неукоснительно установление Курана и Сунны, невзирая на то, что говорят люди, призывать к этому окружающих. Ты не будешь смотреть на то, что там говорят люди. Хорошо. Ты не будешь ни в коем случае оставлять Куран и Сунну в угоду там, или из-за мнений каких-то, из-за мнений людей. Это не значит, что мы не обращаемся к мнению уляма и не изучаем мнение. Обязательно, потому что, изучая мнение уляма, мы что, укрепляемся? Мы получаем поддержку, мы через уляма мы постигаем истину, но истина она в чем? Не в словах людей, а в Куране и в Сунне. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة. Дальше говорит автор про достоинство вот этой вещи. Если у тебя есть кибарульхимма, высокая устремленность, великая устремленность, украсится этим качеством, говорит он, значит избавиться, если у тебя будет это качество, значит ты избавишься от глупых, никчемных надежд, от глупых, никчемных деяний. Вот это качество избавить тебя, вырвав его с корнем от этого дерева униженности, презренности, заискивания, угодливости. Посмотрите, это все плоды. Если у тебя есть вот это улу-ль-имма, то есть высокая устремленность к довольству Аллаха Субхану Тааля, к получению знаний и распространения. Первое, что сказано, от глупых, никчемных надежд тебя это избавит. Второе, от глупых каких-то что? Деяний, поступков. Третье сказано, тебя избавит от униженности, от презренности, вырвет с корнем из тебя это. Презренность, заискивание, угодливости. Великое рвение, вот эта великая устремленность означает также, что у тебя будет крепкий дух, стойкое сердце. Ты будешь человек, которого не пугают те или иные ситуации, те или иные позиции, взгляды там кого-то. Кто же лишен вот этой вот устремленности великой, тот бывает труслив и бывает малодушен, и уста его закрыты из-за неспособности произнести слово. Великие слова. Если у тебя есть кибар-уль-химма, это тебя, от тебя отдаляют вот эти вот вещи. Во-первых, сказано, что какие-то надежды, никчемные, пустые надежды и деяния. Сафасиф аль-амаль и сафасиф аль-амаль становятся от тебя далекими. Второе, что сказано, с корнем вырывает какое дерево? Презренность, да, что ты униженный, что ты презренный. Или в тебе какая-то угодливость и заискивание перед людьми. То есть ты оставляешь истину ради чего? Ради того, чтобы людям понравиться. Почему? Потому что у тебя высокое стремление. Это качество. То есть для тебя только цель – довольство Аллаха Субхана ва Тааля. Довольны при этом люди, недовольны люди. Дальше, если у тебя есть это, высокая устремленность, что дальше это даст? сказано будет сабит аль-джаш, то есть он будет крепкий духом, сильный человек будет. Не такой человек, который любое какое-то движение, чего-то его пугает. Что-то услышал, или люди смотрят, все, человек уже колеблется. Если человек теряет вот эту вот высокую устремленность, вот такой человек, он каждого звука боится. Он колеблется из любого какого-то потрясения. Такой человек не может ничего сказать, не может возразить. Такой человек не может отстаивать истину. Почему? Потому что у него нет высокого устремления. Посмотрите на шейха Аль-Албани, посмотрите на шейха Усаймина, посмотрите на имамов в это время, шейха Мальбаза. Почему все это? Почему они такие борцы за истину распространились? Потому что это вот это высокое стремление. Довольство Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо. Что первое сказано из плодов? Что устраняет первое? Пустые надежды. Сафасифуль амаль. Какие-то незначительные, какие-то никчемные надежды. Что это значит, никчемные надежды? Это может означать, что человек просто какие-то у него надежды. Он питает какие-то мечты, но он не стремится что-то делать. Потому что верующий человек, он разумный человек. Верующий человек, ему не отвлекают какие-то просто надежды, вот такие бесплотные, какие-то мечты. Он делает дело. Вот если у человека есть высокое намерение, то он делает дело. Он не живет какими-то мечтами, надеждами бесплотными. Как многие люди на самом деле. Человек с высокими устремлениями, он делает дело и ждет плодов потом. Делает это дело, уповая на Аллах Субхана ва Тааля. А другой человек, если у которого нет высокого стремления, не движет его сердце это высокое стремление, мы видим, как его эти надежды отвлекают. Вот он говорит, ну, иншаллах, надо почитать. Иншаллах, надо выучить. Ну, хотя бы вот джуз самый из Курана надо выучить. Или вот эти суры надо выучить. Вот ну, как-нибудь повторить надо. Повторю как-нибудь. Да, я повторю. Или вот сейчас я отдохну, вот мне эту неделю сейчас надо отдохнуть чуть-чуть силами там. Запастись, потом я это сделаю. Или вот он садится что-то делать, вот сейчас только я сначала 10 минут, 15 минут вот какой-нибудь ролик там посмотрю или что-нибудь почитаю, там новости какие-нибудь, а потом я буду делать. А потом не получается, потом его еще что-то отвлекает. И вот так все время человек барахтается среди вот таких мечтаний. И годы проходят, десятилетия проходят, а он все там же. И ты слышишь, как ему было там 17 лет, и он говорил, я к 20 годам выучу Коран наизусть. И при этом он ничего не делает, он просто мечтает, надежды какие-то бесплодные. 20 лет ему исполняется, ничего. 25, ничего. Ты видишь, ему уже 40 лет. Я говорю реальные примеры, конкретные примеры. 40 лет человек так и не закончил джузам. Почему? Потому что этот человек отвлекает вот эти вот сафасифуль амаль. То есть такие глупые, никчемные какие-то надежды, мечтания. И у него нет вот этого высокого стремления, этой прочности. Или человек открывает книгу, чтобы изучить какой-то вопрос, как часто бывает. Мы с вами приводим этот пример часто. Открывает книгу, чтобы какой-то вопрос. У него стоит задача какой-то вопрос изучить религиозный. Потом он начинает листать книгу, чего-то интересного увидел, другое, все, он уже это читает, забыл, зачем он вообще открыл книгу эту. Уже на другое переключился. Или открыл содержание, потому что ему нужно найти какой-то вопрос. Он конкретно сейчас изучает этот вопрос, его задача это. Но вот этот человек, который живет, что все время надеждами, мечтаниями и так далее, отвлекается, он идет вот... Пока читал содержание, что-то другое увидел, а, это интересно, начинает это читать, в результате он не изучил тот вопрос, изучить который он поставил себе цель. Вот такие вот надежды пустые, они на самом деле человека приводят к чему? К неудаче. Поэтому сделай себя вот таким сильным, чтобы у тебя было высокое стремление, чтобы ничто не колебало тебя, не отвращало от твоей цели. Пример этого где? Какой-нибудь пример, мы с вами часто приводим этот хадис. Да, пророк алейхиссалям говорит, стремись к тому, что тебе полезно, повай при этом на Аллаха, не ослабевай. Да, а практический пример, пророк алейхиссалям. Вспомните этот хадис, мы часто его приводим, Утбан ибн Малик, ради Аллаху Таала. Пришел пророк алейхиссалям, он сказал, я человек, у меня плохое зрение, то есть у него здоровье не то, зрение не то. Я не могу ходить туда в мечеть, где мои сородичи, где мое племя совершает намаз. Я не могу туда ходить. Почему? Потому что бывает темно. Между мной и этой мечетью там течет какой-то поток. И мрак, и грязь, и поток, и препятствия. И я не могу. Поэтому, посланник Аллах, я хочу дома сделать место, мечеть хочу сделать. Вот, приди, посланник Аллах, соверши там намаз. Пророк, алейхиссалату вассалям, пришел к нему. Айдбан ибн Малик что сделал? Приготовил угощение. То есть пророк алейхиссалату вассалям пришел, угощение уже было готово. Что сделал пророк алейхиссалату вассалям? Сел за угощение, Нет. Первое, что он сделал, это то, ради чего он пришел. Он сказал, нет, покажи то место, где нужно совершить намаз. И встал, совершил намаз. А вот потом, когда выполнил ту задачу, цель, которую он задался, вот потом он уже сел с людьми и начал общаться и принимать пищу. Вот так вот этот пример в Талиб-уль-Ильм. Поставил себе задачу, все, у тебя должно быть что? Высокая устремленность. Делай это, не отвлекайся ни на что, не живи вот такими пустыми надеждами.